в голове моей мерцают мысли, а мы с тобой на ты. На вылет по привычке и разум твой спокоен. Когда я снова соло, я закрываю двери, отключаю телефоны. И снова я спешу, с утра бегу куда-то, и чувства все мои дарю я безвозвратно. Смело шагаешь ты, держу твою я руку, и знаю, что с тобой я вынесу разлуку. Единственный ты мой мужчина с большой буквы, и я люблю тебя, кричать тебе довольно. И эта тишина меня всерьез пугает. Я знаю, что меня ты любишь и прощаешь. И вновь наговорили друг другу пустых слов. Совсем не сомневаюсь, нереальная любовь. Ты там молчишь и знаешь, что я не напишу. И даже дикий крик души я не спущу, чтобы набрать твой номер и изъявить тебе. Хочу тебя услышать не только в голове. И если ты вас чувствуешь когда-нибудь все то, что здесь минорные ноты в душе окружено. Ты помнишь старый номер, на новый не сменен. Нажми на кнопку вызов и скажи алло. Пишу, с утра бегу куда-то, и чувства все мои дарю я безвозвратно. Смело шагаешь ты, держу твою я руку, и знаю, что с тобой я вынесу разлуку. Слова родной и милый, не свойственная вещь, но мне тебя так хочется ими обогреть. Давай пошлемся к черту, а вспомни лишь потом, когда будут сидеть за свадебным столом. С тобой нельзя быть грустной, решаешь на ходу проблемы и дилеммы, с тобой как в раю. Я никогда не плачу, лишь в радостные слезы. Я никогда не верила, что все это серьезно. Глаза, что предо мною, меня так отражают. И если я начну, то ты слова подхватишь. Такое не бывает, нигде вы не найдете. Два человека, кто подходит так друг другу, в один ритм шагают и чувствуют друг друга. И это не пройдет, как насморк и простуда. Дыхание деленное, одно на нас двоих. И подхватил меня, когда упала вниз. Засейвенные люди, forever и delete. С тобой хочу встречать закат и рассвет. Пишу, с утра бегу куда-то, и чувства все мои дарю я безвозвратно. Смело шагаешь ты, держу твою я руку, и знаю, что с тобой я вынесу разлуку. Пускай ты вновь закрыл своей души мне двери и внешне приобрел угрюмых души тени, и руки твои стали шершавить тяжелее. Я все равно хочу с тобою быть, поверь. И даже если чувства мои снова собьются и время на свеча моей любви затухнет, я знаю, что года мой пыл не остужает. Других таких людей не будет и не надо. И на одном листке поставим нашу подпись. Я тебя люблю, и никому больше сердца не отдадим. Что бы ни случилось, закон судьбы такой. На месте быть сложилось. На месте быть сложилось.